Глава 17. Непонятки и тряпочки. Отложив в сторону арольскую сорочку, модель под кодовым названием «Похорони себя заживо», я натянула еще влажное после стирки белье и тяжело вздохнула. Мокрое белье — это, конечно, неприятно, но терпимо, а вот мокрые джинсы надеть как минимум проблематично, а как максимум, учитывая их фасон и размер, невозможно. Трындец. И чего теперь делать? Блин, ну почему похититель не догадался зашвырнуть в портал вместе с моей бессознательной тушкой еще и сумку с запасной одеждой? Я была бы очень благодарна, честно-честно. Ой, непредусмотрительный гад мне попался. Пристально рассматривая развешанные на спинке лавочки джинсы, будто они от моего несчастного вида высохнут быстрее, я тяжело вздохнула, припомнив платья, виденные утром на улицах Маргаллы. «Может, у Аверана спросить?» «Ага, выйду, значит, я к нему...» «Знать бы еще куда и откуда?» «В тонюсенькой влажной хартадовой рубашечке до середины бедра на почти голое тело, вся такая озабоченная вопросами приличия, и спрошу, «Аверанчик, а не завалялось ли у тебя случайно лишнее платье 46-го размера?» «Как нет?» «А у вас, Лерн, доктор?» «Тоже нет?» «Ах, как же так? Какая досада!» Вот, блин, где же мне одежду раздобыть, пока моя сохнет? Где-где? Нигде. Значит, операцию «Даёшь экскурсию по вечерней Маргале» придется отложить. Очень жаль. Натянув рубашку Хартада, я направилась в комнату. Спать не хотелось, а вот есть — очень даже. Хорошо, хоть о жажде нет никаких вопросов. Воды я нахлебалась вдосталь, когда на мыле поскользнулась. Да и потом из-под крана долго пила, чтобы стереть противный привкус ароматической пены. Да, так есть хочется, что и переночевать негде. Хотя тут я вру, конечно, имеется где переночевать. И крыша над головой есть, и кровать под балдахином. Только вот я бы с радостью согласилась, чтобы кровати и балдахина было поменьше, а еды хоть чуть-чуть побольше, чем нисколько. Опять же, в таком виде на поиски хлеба насущного не пойдешь. Я, конечно, пофигистка, но не настолько же, чтобы в чужом городе, в непонятно чьем доме, в полуголом виде искать еду. А из знакомых у меня здесь только Аверан, который, кстати, тоже знакомый не так уж давно и надежно. Ладно, что-нибудь придумаю. Для начала я открыла единственный имеющийся в комнате шкаф. Его недра порадовали стерильной чистотой и полным отсутствием содержимого. Облом. Зато на столике у зеркал нашлась вполне приличная расческа, очень красивая и, похоже, серебряная. Придется мне ее временно экспроприировать. Я вернулась в ванную и на всякий случай тщательно вымыла добычу, как-никак предмет личной гигиены. Когда, сидя по-турецки на ковре, я приводила в порядок свои спутанные лохмы, открылась входная дверь, и в комнату вошел Аверан собственной персоной. Глаза у него моментально сделались большие и круглые, как два блюдца. «Что ты тут делаешь?» — заметно заикаясь, просипел мужчина. «Дрова пилю», — ответила я невозмутимо, не прерывая своего занятия. «Как дрова?» — опешил Архан. «А вот так». «Но ты же...» Растерянность в его голосе была столь явной, что я едва не расхохоталась и, насмешливо приподняв бровь, пересела с ковра на стол. «Так что я же?» Какое-то время Аверан лишь сосредоточенно сопел, а потом продолжил тупить. «Почему ты в таком виде?» «В каком?» Мне стало смешно. «Понимаю, мужская рубашка — не самый подходящий для светского общения прикид. Но, во-первых, ничего другого у меня попросту нет, а во-вторых, она достаточно длинная и все стратегически важные места прикрывает, так что нечего рот раскрывать и ресницами хлопать. Да, и дышать учащенно тоже не стоит. К тому же вокруг спальня, а значит, в целом все нормально». Но Аверан так явно смущался, что я сжалилась. «Да не пыхти ты так», — положив расческу, мягко начала я. «Не злись. Просто джинсы постирала недавно, а в мокрые я при всем желании не влезу». «Но...» Архан многозначительно кивнул на мои ноги. Я опустила взгляд. Ноги как ноги, очень даже приличные, причем в данном случае даже частично прикрытые полами рубашки. И озадаченно почесала переносицу. «Но...» Аверан явно не мог подобрать слова. То То ли обматерить меня хотел, то ли еще чего. Сглотнув, он все же разродился удивительно нелогичным высказыванием. «Их видно!» «Да что ты говоришь? А ноги должны быть невидимыми? Или ты намекаешь, что конкретно у меня ног не должно быть в принципе?» «Ну...» «То но, то ну...» «Расширяй словарный запас, солнца. Пригодится. В конце концов, если тебя так сильно раздражают мои ноги, отвернись. И вообще, чем они тебе не угодили? Чистые, прямые, вполне себе приличные, красивые. Даже депиляция не требуется». Об этом я позаботилась еще в Харутте, наткнувшись в одной из кристальных книг на соответствующее заклинание. Оно оказалось простеньким и малозатратным, так что Лёлик после получаса слезных просьб и уговоров согласился помочь. Сама я побаивалась не рассчитать силы, напутать чего-нибудь и облысить полностью. «Таша, как ты не понимаешь? Это...» — забубнила Веран старательно, но безрезультатно отводя взгляд. «Ну что, у местных девушек какие-то другие? У вас в моде кривые, что ли? Колесом? Иксиком? Или кудрявые, может быть?» Архан наконец-то оторвался от созерцания моих нижних конечностей и теперь с ужасом и отвращением, возрастающим с каждым моим предположением, смотрел уже в глаза. «Ура!» «Послушай, я еще не настолько отупела, чтобы не обратить внимания, что местные женщины носят платья в пол, и заметила, и учла. Но пойми, в моем мире еще и не так одеваются, и ничего, все в пределах приличий. А платье? У меня его просто нет». Я бы надела, хоть для меня это не совсем удобно. А где его взять-то? Либо прими мои ноги как данность, либо подожди, пока джинсы высохнут, либо добудь платье. В принципе, меня любой из этих вариантов устроит». Архан ничего не ответил, только посмотрел как-то странно и ушел. Блин, а про покушать я так и не спросила. Минут через 10 в дверь постучали. В комнату впорхнула молоденькая невысокая оролка. Насколько она была симпатична по местным меркам, не знаю, но мне очень понравилось. Двигалась легко, будто пританцовывая, и улыбалась очень мило. Кажется, я начинаю привыкать к оригинальной внешности ороллов. По крайней мере, ни третий глаз, ни заостренные зубки, виднеющиеся из-под верхней губы, ни кошачий нос уже не приводили в смятение, а шелковистые светло-фиолетовые волосы и вовсе прелесть. «Темного неба, Лерри?» «Меня зовут Лания», — вежливо произнесла девушка, улыбаясь. «Лерн Аверан попросил подобрать вам какую-нибудь одежду». «Темного неба, Лерри Лания». Оролка мило потупилась, явно смутившись чем-то. «Меня зовут Наташа, и я буду очень благодарна, если вы мне поможете найти наряд попроще. Не хотелось бы отягощать Лерна Аверана излишними тратами». «О, не беспокойтесь об этом. Мой отец дружен с ним, платье вам ничего не будет стоить». «А кто ваш отец, Лерри?» — полюбопытствовала я. «Он хозяин этого гостиного дома, и...» — девушка замялась. «И вы не должны называть меня Лерри. Наша семья неблагородного сословия, хоть и уважаема в Маргале. Так что правильнее будет говорить «них, Лания». «Хм, мы ведь, кажется, одного возраста. В таком случае предлагаю звать друг друга просто по имени и на «ты». Это не противоречит традициям?» «Нисколько». Лания широко улыбнулась, сверкнув белоснежными клыками. «А какой цвет и фасон платья ты бы предпочла?» «Не знаю, я не в курсе местной моды, но хотелось бы что-то удобное, насколько это возможно, а цвет...» «Выбери сама, пожалуйста». «Ладно, я вернусь через минуту. Надеюсь, среди моих платьев найдется что-нибудь подходящее». Оролка быстро выскочила за дверь, я и вякнуть не успела. А ведь как раз собиралась поинтересоваться, можно ли прицепом к одежде получить немного еды. «Любой! Меня уже и вяленое мясо устроит!» Отвлекаясь от жалобных стонов пустого желудка, я встала и подошла к окну. Комната располагалась на втором этаже, и отсюда был виден довольно большой кусок улицы, залитый светом. Интересно, сколько я спала? В Маргалу мы прилетели где-то в районе обеда. Даже раньше, наверное. Еще часа полтора-два ушли на разборки и визит к доктору. Потом... не помню. Солнца из окна видно не было. Видимо, оно за домом, только непонятно, что это значит. Я ведь не знаю, куда выходит окно моей комнаты. Если на восход, значит, скоро вечер. А если на закат, то сейчас утро, и я продрыхла почти сутки. Если верить непрозрачным намекам бунтующего желудка, второй вариант вероятнее. Внезапно мое внимание привлекла пара светловолосых эльфов, идущих по улице. Судя по всему, они о чем-то беседовали. Вообще-то, насколько я поняла из разговоров с друзьями, эльфы покидают Эрданилон крайне редко и никогда без веских оснований. Впрочем, сам факт их присутствия здесь не является чем-то из ряда вон выходящим. Просто что-то в Маргале или ее окрестностях входит в круг интересов остроухих. Вот в человеческих государствах повстречать светлых эльфов практически невозможно. Если они и заглядывают туда, то лишь мимоходом. Орками перворожденные брезгуют, с гномами враждуют, хотя в последние пару тысяч лет до вооруженных столкновений дело не доходит. С таруханами в Харуте эльфы бывают, хоть и нерегулярно. В основном целью каких-то там заумных изысканий на тему собственного совершенства. Библиотека, собранная за последние века усилиями Зармида, содержит такие редкие манускрипты, каких даже в эльфийских архивах нет. И это они еще не знают про кристальную. Впрочем, лично мне кажется, все это фигня, и они ищут в зармидовских закромах что-то другое. На примере Серта я убедилась. Эльфы хотят, чтобы их считали озабоченные вопросами собственной значимости расой. Но совсем не факт, что они таковыми являются. Возможно, Серт — исключение из правила. Но ведь и его мать не слишком заботилась о чистоте крови, когда сбежала к дроу. Но даже если я права, это вовсе не означает, что эльфы в глубине души — свои парни. Просто не верю я, что они настолько ограничены, чтобы думать только о своей перворожденности. Если мои смутные догадки верны, они искали ответ на совсем другой вопрос. И, кажется, я даже знаю, на какой. Подводя итоги, можно сказать, в присутствии на улице Маргалы парочки эльфов ничего экстраординарного нет. Хотя странно, что они сунулись в темные земли, да еще и в Шартас. Если я не ошибаюсь, государство Оролов соседствует с Тригори, а уж про вражду светлых с дроу и говорить нечего. Но больше всего насторожили меня даже не логические выкладки, а что-то смутно знакомое в походке и пренебрежительно надменном повороте головы одного из них. Лиц отсюда не видно, а сами по себе светлые, почти белые волосы, в общем-то, свойственны большинству представителей этой расы. Может, я видела конкретно этих в Солерне? Честно говоря, маловероятно, учитывая расстояние от Шартаза до Эрданилона. Так что же? Из коридора послышался перестук каблучков. Я, позабыв обо всех странностях прохожих, уже открыла рот, чтобы первым делом попросить принести хоть что-нибудь из еды, но когда Лания открыла дверь, попросту остолбенела. Челюсть упала на пол. Вместо миниатюрной оролки в дверном проеме возвышался ворох разноцветных тканей 2 метра в высоту. «Нифига себе! Она весь свой гардероб сюда притащила?» Называется, попросила подобрать платьице попроще. Стоит признать, что ткани у оролов просто восхитительны. В общем-то, я к одежде довольно небрежно отношусь, не заморачиваясь брендами, писками моды и прочими прибамбасами. При желании и наличии вкуса стильно одеваться можно и без этого. Главное — кроссовки с юбкой не носить. А если кому-то лейблов не хватает — не мои проблемы. Я это все к тому, что если уж меня проняло, то институтские девчонки уж точно в восторженном припадке бились бы. Переливающаяся всеми цветами радуги груда ткани пошатнулась, и я едва успела подскочить, чтобы подхватить падающее платье. «Зачем так много?» — спросила, сгружая свою добычу на стул. «А как же?» — сопя как паровоз, отозвалась девушка на ощупь, продвигаясь к кровати. Шла она вслепую, так как обзор закрывало упавшее на лицо темно-вишневое нечто. «Нужно же выбрать!» «Как со всем этим добром дошла и не навернулась по дороге?» «Нормально?» — пискнула оролка и кивнула в сторону кровати. «Занавесь раздвинь. А как?» Пару секунд Лания просто стояла, потом шагнула ко мне и, сгрузив на меня большую часть тряпья, дернула освободившейся рукой практически незаметный витой шнурок, спрятанный в складках балдахина. Занавесь бесшумно разъехалась в стороны, будто по волшебству, открывая необъятную, словно футбольное поле, кровать, застеленную белым, с легким лимонным оттенком бельем из непонятной ткани. Шелковистая и гладкая внешне, а на ощупь мягкая и чуть шершавая, как замша или бархат. Впрочем, настоящих шёлка, бархата и замши я на земле и не видела, наверное. То, что так называли в магазинах, стопудово липа. Алания сложила платье, которое у неё ещё оставались, на кровать и плюхнулась рядом. «Фух!» — облегчённо выдохнув, она забавно сморщила нос и сдула упавшую на глаза длинную фиолетовую чёлку. «С чего начнём?» — радостно спросила Оролка, глядя на офонаревшую меня абсолютно счастливыми глазами. Я растерянно обвела взглядом кучу одежки на стуле, кровати и у меня в руках. Писец подкрался незаметно. «Слушай, а можно сначала чего-нибудь поесть?» Девушка только махнула рукой. «У меня и папы с кулинарной магией не очень, а кухарки сегодня нет. Так что давай выберем платье, и тогда уже пообедаем в Пуговице. Это совсем недалеко, и кормят там вкусно». Обречённо вздохнув, я добавила шмотки, которые всё ещё держала, к вороху других, лежащих на кровати, и, не глядя, выдернула первое попавшееся платье из образовавшейся кучи. «Может, это?» «Не знаю», — скептически протянула Лания. «Примерь сначала». Рассмотрев то, что терзаемая муками голода хапнула наугад, я хмыкнула. Длинное ярко-фиолетовое платье из очень тонкой, полупрозрачной и бархатистой на ощупь ткани было щедро расшито золотисто-зелёной нитью. Даже при моём пофигизме это явно не то. Слишком уж вычурно и аляповато. Пришлось зарыться в тряпки с головой, отодвинув мысли о еде на задний план. Как бы там ни было, совсем уж чучелом выглядеть не хотелось. Минут через пять я озадаченно вертела в руках нечто странного малиново-бурого цвета гнилого мяса. «Самый модный тон в этом сезоне», — гордо прокомментировала Лания, видимо, приняв мои выпученные от ужаса глаза за признак неземного восторга. «Я его даже не одевала ни разу. Думаю, тебе очень пойдёт». Я сглотнула. На мой взгляд, лучшее применение для этой тряпки в качестве подстилки для дворовой собаки, причём слепой собаки. «Знаешь, раз уж оно такое модное и новое, я, пожалуй, не буду портить тебе удовольствие. Обновишь этот писк сезона сама. Но мне совсем не жалко, и зато мне будет стыдно отнимать у тебя такое». Я искоса глянула на Оролку. Она-то как раз была одета вполне прилично. Прелестное бледно-голубое платье с завышенной талией, глубоким квадратным вырезом и рукавами-фонариками смотрелось очаровательно. По краю подола были вышиты крохотные чёрно-синие птички типа колибри. Конечно, для меня оно ассоциировалось с героинями гордости и предубеждения, но это платье было, по крайней мере, носибельным. А тут то ярко-розовое, расшитое зелёными веточками, то коричнево-синее. Бррр. «Лания, а у тебя нет чего-то вроде того, что на тебе сейчас надето?» «Ты что? Это же старьё! Просто я уборкой занималась, вот и...» «О том, чтобы выйти в таком виде в город, не может быть и речи. Но нет, даже и не думай». «Вот чёрт. Лучше бы уж она приволокла одно платье, пусть даже страшное. В этом случае, не будь у меня выбора, мы бы уже обедали». На глаза попался шелковистый лоскуток цвета топлёного молока, выглядывающий из вороха ярких тряпок. Осторожно, боясь спугнуть удачу, я потянула его на себя и извлекла на свет Божий крупными волнами выкроенное полотно метра два в ширину и фиг знает сколько в длину. В самых неожиданных местах были проделаны круглые маленькие дырочки, обшитые по краю нитью чуть более тёмного оттенка. При этом сама ткань была настолько тонкой, что я видела сквозь неё собственные ладони. «Это что?» — с любопытством рассматривая находку, протянула я. «Ох, нет, это уже года три назад вышло из моды. Сама не знаю, как оно сюда попало», — воскликнула Лания, торопливо выхватывая у меня из рук ткань. «Подожди!» — я вцепилась в странный наряд мёртвой хваткой. «Покажи, как это надевается». «Ну ладно», — по достоинству оценив мою решимость, Оролка вздохнула и принялась рыться в груди одежды. «Вот они». Девушка вытащила из-под сине-зелёной совершенно ужасной юбки связку то ли тесёмок, то ли узких ленточек шоколадного цвета. Минуты три, сосредоточенно сопя, Лания, прикусив нижнюю губу острыми зубками, мудрила что-то с тканью, вдевая тесёмки в те самые дырочки, что так меня заинтриговали. А ещё через пять минут я, выпучив глаза, пялилась на себя в зеркало. Как из странного полотна у Лании получилось это я так и не поняла. Но на мне было платье. Длинные рукава, закрепленные маленькими петельками на больших и безымянных пальцах, начинались от середины кисти и плавно переходили в подол. При этом на груди получался квадратный вырез, а на спине — V-образный, заполненный причудливым переплетением ленточек-тесёмок. От плеча примерно до середины бедра ткань плотно облегала тело, а дальше расходилась волнами бесчисленных складок. Причем с левой стороны платье казалось строгим и узким, а с правой — чуть ли не пышным. «Обалдеть!» — выдавила я. По сравнению с этим произведением портновского искусства — кубик Рубика — игрушка для даунов. Но, несмотря на странность покроя, платье мне действительно понравилось. Правда, я совсем не уверена, что смогу самостоятельно не то что надеть, даже снять его. Ладно, потом разберусь как-нибудь. «Наташа, ты уверена? У меня есть более модные вещи», — расстроенно протянула Оролка. «Хотя, честно говоря, этот цвет идет к твоим волосам. Да и в отличие от остальных, у этого платья легко меняется длина». «Мне очень нравится, правда? Я бы с удовольствием взяла это, если тебе не жалко». «Нет, что ты!» — махнула рукой девушка. «Я его все равно больше не ношу», — и добавила, тяжело вздохнув. «Вот именно поэтому так неудобно перед тобой. Вроде как старье подсунула». «Это не старье, это ретро!» Желая успокоить и отчаянно не желая по новой искать себе подходящую одежду, торжественно произнесла я и заговорщически подмигнула. «А что такое ретро?» — шепотом спросила Лания. «У нас, говорят, все новое — это хорошо забытое старое. Так что самые модные вещи — те, которые достают из бабушкиного сундука». «Да? Жаль, но боюсь, что у моей бабушки нет сундука. Ну, из шкафа, какая разница?» «Но, Наташа, я не понимаю. Мы с ней ходим в одни и те же магазины, покупаем одни и те же платья, разве что цвета отличаются. Что изменится от того, что я достану платье из ее шкафа?» Некоторое время я растерянно смотрела на недоумевающую Оролку. Смутная догадка заставила задержать дыхание. «Лания, извини за нескромный вопрос. А сколько тебе лет?» 74. Как я не шлепнулась на пол от изумления, не знаю. На вид ей было лет 16-17, не больше. Ей ровесница ее при знакомстве назвала только, чтобы польстить. Обычно в этом возрасте девушкам импонирует, когда они выглядят постарше. «А тебе сколько?» «Примерно столько же». «И ведь правду не скажешь. Ей мои 19 покажутся ясельной группой детского сада». А вот теперь стала понятна реакция Серта и Хартада, когда я ляпнула, сколько мне лет, и их облегчение, когда, разозлившись, брякнула 200. Я-то пошутила, а они, наверное, до сих пор считают, что я два века уже белый свет топчу. Господи, сколько же им лет, если они, услышав это, с облегчением вздохнули. Как только я раньше не допетрила. Ведь 100 раз читала, что эльфы живут не по 1000 лет, а, судя по поведению Хартада, Серт его младше и намного. Вспомнив про любимого, я немного успокоилась. Может, и хорошо, что про возраст не подумала. Зная я, что моему Тарухану, возможно, не 100 лет, точно никогда не отважилась бы к нему подойти ближе, чем на пушечный выстрел. Я и так в непонятках, что такого мог найти во мне Харутский принц, чтобы в любви признаваться и замуж звать. А уж теперь, когда осознаю, насколько невообразимо больше меня он видел и знает, так и вовсе. Может, я с самого начала была права, и ему нужна только магия, заключенная в Нашкаре? Это было бы логично и понятно, но поверить в такое не могу. Невозможно так притворяться, чтобы душа становилась почти видимой, и сердце билось в такт другому сердцу, и чтобы по венам текла расплавленная лава, и... Или возможно? Откуда мне знать, на что способен человек, в смысле Тарухан, живущий уже не один век? Что я могу противопоставить такому опыту? Ум? Ха-ха, 3 раза. Смекалку? Да ведь она без ума ничего не стоит. Знание? Ага. План счетов, налоговые ставки, вычеты, взаимозачеты и прочая билиберда. На Шайдаре это, ну, очень актуально. Или... «Наташа, что с тобой?» Обеспокоенно позвала Лания, осторожно встряхивая меня за плечо. «Ты так побледнела. Может, позвать лекаря? Или лучше Лерна Аверана?» «Нет. Выдавив из себя улыбку, отозвалась я. «Просто голова закружилась. Это от голода, наверное». «Ох, ты же говорила, что есть хочешь, а я...» «Сама дойдешь до пуговицы? Тут недалеко». «Ну, конечно, не беспокойся. Еще бы обувь какую-нибудь найти, а то мои кроссовки с платьем...» «Ой, совсем забыла. Я быстро». И она выпорхнула из комнаты, а я даже не заметила этого, погруженная в сомнение. В конце концов, что с того, что он... что ему... Ну вот то желание. Ведь она не только выглядит на 16, но и ведет себя соответственно. Значит... А фиг знает, что значит. Я даже представить себе не могу, сколько Хартаду лет. Читать об этом проще. Тысяча так тысяча, две так две. В принципе, без разницы, настолько это далеко и нереально. Да и неважно, наверное, если я все равно не могу его не любить. Поздно пить боржоми и высчитывать вероятные осложнения. Зеленоглазый Тарухан слишком много места занял в моей душе. Да и не верить ему тоже уже не могу, чтобы там не вопил взбунтовавшийся разум. Что-то нежное и до дрожи трепетное живет внутри и правит балом. Хартат. Я прислонилась затылком к стене у окна, глядя в сиреневое пронзительно высокое небо. Поймала себя на том, что вот уже минут 5 напеваю без слов. В памяти сама собой всплыла мелодия из старого фильма. Я прикрыла глаза и снова увидела зеленоглазого принца. Он смотрел на меня пристально и тревожно, словно пытаясь разглядеть что-то невидимое, но жизненно важное. Такой далекий и такой близкий. Такой родной и чужой. Любимый. Грустная улыбка скользнула по губам, и слова песни толкнулись в горло невысказанным страхом и обманчиво хрупкой надеждой на счастье. «Я за собой сожгу мосты, не зная жалости. И все прощу, но только ты люби, пожалуйста». Я пела, как никогда прежде, растворяясь в новом для себя понимании, что иногда чужое дыхание значит больше собственного, что жизнь без Хартада превратится в пытку, если вообще будет, что это страшно, безумно страшно, но почему-то радостно. Только узнать этого я ему не позволю ни за что. Не признаюсь и отрицать буду до последнего, если сам догадается. А зеленые глаза смотрели в душу. Я уже почти поверила в реальность призрака, рожденного воображением, когда дробный перестук каблучков рывком вернул меня в комнату. «Вот!» — чуть ли не из коридора крикнула Лания, абсолютно по-детски размахивая туфельками цвета слоновой кости с темно-шоколадными длинными ремешками. Я улыбнулась. К счастью, обувка пришлась впору. Слава богу, что у меня нога маленькая, всего-то 37-й размер. И то тесновато немного. Но это ничего. Туфли, сшиты из очень мягкой и тонкой кожи, растянутся. Кстати, ремешки Лания обмотала вокруг стопы, посмеявшись, когда я принялась обвивать ими щиколотку. Непривычно, конечно, и странно, но довольно удобно. А Ролка хотела еще что-то с прической намудрить, но, натолкнувшись на голодный взгляд и яростное сопротивление, сдалась и побежала переодеваться. Так что уже через 20 минут мы шли по улице Маргалы. Лания рассказала, я проспала чуть более суток. На постоялый двор меня принес Аверан и сдал с рук на руки отцу Оролки, который был его хорошим другом и по совместительству хозяином местной гостиницы. Архан объяснил, что я была ранена, и лекарь дал мне сонного зелья с какими-то восстанавливающими добавками. Потом попросил устроить меня в лучшей комнате и ушел. Куда, Лания не знала, но предполагала, что во дворец. Будучи свободным охотником, Аверан был вхож во все знатные дома Шартаза. Оролы, как правило, старались с разнообразными тварями, периодически появляющимися в их землях, не связываться, предпочитая нанимать тех, кто занимался этим профессионально. Сами оролы владели только бытовой и при этом очень узкоспециализированной слабенькой магией. Настолько слабой, что даже понижение общего магического фона Шайдара чуть ли не до нуля практически не повлияло на их способности. Потому и женщин у оролов было достаточно много. Из всего того, что я узнала от друзей из Армиды и книг, прочитанных в Харуте, а вот теперь еще и от Лании, можно было уже делать определенные выводы. Все существа, живущие в этом мире, разумные или нет, делились на магических, полумагических и обычных, лишенных силы. Например, люди в основной своей массе никаких способностей к магии не имели, а значит, не зависели от нее физически. А вот эльфы относились ко второй категории и потому последние несколько тысяч лет медленно вымирали. Если я все правильно поняла, у эльфеек, которым магии и так катастрофически не хватало, просто недоставало внутреннего резерва магии, чтобы поделиться ею с малышом, которому она была так же необходима для развития, как нашим детям железо или кальций. Конечно, я могу ошибаться, но все указывало именно на это объяснение. Если взрослые еще могли худо-бедно продержаться на крохах силы, впитываемых из окружающего мира, то зародыш попросту погибал еще в утробе матери. Родить могли только те эльфийки, у которых от природы способности к магии были завышенными, то есть они вбирали в себя извне большее количество магии, чем другие эльфы. Думаю, с таруханами и дроу та же история. А роллы же, судя по всему, были расой полумагической и не нуждались в сколько-нибудь значительном количестве силы для жизни, не имея магического резерва вообще. Зато они умели управлять ее слабенькими потоками, все еще имеющимися на Шайдаре. То есть таруханы и эльфы использовали магию, которая постепенно накапливалась в них самих, а ароллы — находящуюся в пространстве вокруг. Лания утверждала, ароллы производили лучшие на Шайдаре ткани, вино, посуду и тому подобные предметы быта. Грубо говоря, они были ремесленниками, для которых магия — еще один инструмент, и не более того. Возможно, когда-то дело обстояло иначе, но девушка ничего об этом не знала. К категории магических, кроме эльфов и таруханов, видимо, относились еще феи, духи и тому подобные существа. Вот, например, Лёлик. Он вообще впал в глубокую спячку, напоминающую кому, когда сила стала покидать Шайдар. Или тот же Ашмар. Вообще, недалеко Лании мне показалось больше похожим на черт знает где. Конечно, шли мы прогулочным неторопливым шагом, но поболтать успели много о чем. Под звучное урчание голодного желудка я узнала, что ароллы были в целом спокойным и миролюбивым народом. Они старались поддерживать со всеми максимально доброжелательные отношения, ни с кем не воевали, предпочитая всему прочему торговлю. «Слушай, а Аверан нас не потеряет?» Внезапно вспомнив об Архане, всполошилась я. «Не беспокойся. Отец скажет Лерну, где мы, когда тот вернется. А куда он опять запропастился? Утром приходил посыльный. Кажется, Лерну Аверану сообщение из Дарии пришло. Вот он и пошел к дворцовому магу узнать, какое именно». «Понятно», —